Найда, Пятнаха, тощая, вы чего? Растерянно разведя руки, вопрошал старый Мирин. Я же вас еще кутятами из соски кормил. Ну-ка назад. Неожиданно замахнулся он. Отхожу плетьми, плешивые, чтобы знали свое место. Гончие только сильнее зарычали и сделали небольшой шаг вперед. Не советую, громко и сурово произнес я. Старый Мерин с поднятой в замахе рукой обернулся ко мне. «А?» — скривился он в вопросе. «Это ты что ли?» «Я что ли?» — язвительно повторил за ним. «И если ты не успокоишься, то упокой Господь твою душу». «Да как же так? Как же ты их? За одну ночь? Ты ворожей что ли?» — заикаясь, сыпал он вопросами. «Нет, просто умею найти подход к каждому», — с небольшой усмешкой сказал я. «Успокойся и сядь», — здесь уже сменил тон на приказной. На мое удивление, старый Мерин развернулся и растерянно пошел к столу у стены, возле которого стоял стул. Он, кряхтя, уселся на него, опершись ладонями на ноги. «Это что ж такое творится-то?» Словно заговоренный он смотрел в одну точку. «Я же их, а они да я. Так-то лучше», — удовлетворенно кивнул я, приказывая собаками успокоиться и сесть. Те безропотно подчинились, что привело старого Мерина в еще больший ужас. «Точно ворожей», — лепетал он. «Слушай сюда, мужик». Подошел я к нему и посмотрел сверху вниз. «Я тебе зла не желаю, но если ты и дальше продолжишь вести себя таким неподобающим образом, мне придется принять меры, и поверь, они тебе не понравятся. Лучше нам найти общий язык. На дружбу я не претендую, это уж сам решай. А сейчас у тебя есть два варианта: либо ты покидаешь псарню навсегда и больше никогда здесь не появляешься». «Но я же...» — попытался он что-то сказать. «Молчать!» — рявкнул я. «Слушай, что говорят, либо остаешься здесь, но теперь подчиняешься мне, во всем, третьего не дано, это мой ультиматум, будешь ерепениться, то сломанным пальцем не отделаешься, как ты там мне вчера говорил, повешу на поводке и скажу, что так и висело, думай». Мужик притих на мгновение, все сказанное точно повергло его в шок. «Кто ты такой?» — скривившись, спросил он. «Сын бронника, Ларион Семенович», — кивнул я. «Вот и познакомились. Не скажу, что мне очень приятно». «Да как ты смеешь со мной так разговаривать, сопля зеленая?» — взревел старый Мерин, взвиваясь на ноги. «Зря я начал этот разговор с его похмелья, но он же по-другому не успокоится». «Ну ладно», — пожал плечами я. «Я попытался. Ваш выход, песики», — махнув рукой и присвистнув, я пошел в обратную от него сторону, а стая гончих тут же, угрожающе рыча, двинулась на старого Мерина. Лая и клацая зубами, они неминуемо приближались к нему. «Стойте, стойте!» — тут же завопил он. «Я согласен, согласен. Невменяемый какой-то. И правда, что ли избавиться от него? 7 пятниц на неделе». Через плечо посмотрел на него. «На что согласен? Идти мне некуда. Псарня вся моя жизнь», — залепетал старый Мерин. «Здесь останусь, буду делать все, что ты говоришь. Только убери их. Пожалуйста, а-а-а!» Он сорвался на крик, потому что зубы одной из собак клацнули прямо возле пальцев его руки. Инстинктивно одернув руки, старый Мерин взвизгнул, как маленькая девочка. Даже жалко стало его в этот момент. «Так-то лучше», — кивнул я. «Теперь будешь делать все, что я тебе говорю. Песики, назад. Хватит с этого старика страхов на сегодня. Еще обделается в штаны и даже не постирает. Ты сделал правильный выбор, старый Мерин. Теперь не подведи меня, и это извини за палец». С этого момента старика будто бы подменили. Он ушел в свою каморку и вернулся минут через 10, посвежевший, умытый, причесанный и уже в других штанах. «Ну тут уж я ничего не поделаю, возраст все-таки». Оставив его кормить подопечных, я отправился дальше по своим делам. Нужно было во что бы то ни стало заполнить самый большой слот в бестиарии. Так моя армия расширится минимум в 2 раза, а это не слабое такое усиление. Дракон Джарика мне не подчинился, но были же остальные 8, и с ними следовало как минимум попытать удачу. Тем более, что погонщики скоро улетают, а значит, мне нужно спешить. Ну не получится, так не получится. Буду думать, что делать дальше. Проходя мимо площади, я вновь услышал глашатая, который стоял на ступеньках у входа в замок, собрав вокруг себя кучку людей. «Молитесь», — взывал он, — «ибо вернутся они. Каждый из вас в опасности. Не возвращайтесь в посад, ваши дома разрушены и их нет смысла восстанавливать. Бронированные твари вернутся, они будут еще больше, еще кровожаднее, никто не сможет с ними справиться, даже драконщики. У вас есть только один выход, молитесь, ваш бог, Семарык, спасет вас». «Тьфу, ересь несет какую-то», — плюнул под ноги возмущенный дед Шапкина Бекрень. Как он спасет-то? Он что, кма посевы охраняет? А тут бесы. У него много обличий. Тут же сориентировался глашатый. Люди много раз видели его личине огромного голубого гепарда. Вот он-то и сможет справиться с бесами. Вы должны только верить. Так, ясно. Дальше слушать было уже неинтересно. Все эти байки про богов, как я их люблю. Людям обязательно нужно во что-то верить и истово служить. Пройдя по главной улице, и я свернул направо. Внизу, где улица расходилась надвое, меня поджидала необычная картина. Пятеро молодых людей и одна девушка приятной внешности облепили кружком белокурого парня чуть младше меня. Я не помнил его имени, но точно знал, что он живет на окраине посада у Волги в семье рыбака. Возможно, один из детей, а может, просто помогал по хозяйству. Но сейчас он сидел на земле, хлюпая разбитым носом и вытирая алые капли крови рукавом. Что, простолюдинское отродье, не ожидал? Высокомерно спрашивал один из аристократов. Долговязый и нескладный, но тщательно причесанный и в дорогой одежде. Не хотел об тебя руки марать, но такие, как ты, должны жить за стеной, а не спать рядом с благородными. Да ты воняешь, кричал второй чуть ниже его, такой же холеный. А куда мне еще деться? Обиженно произнес парень. По-моему, его звали Гришка. Мой дом разрушили гриммеры. Мне негде спать, да и есть нечего. Не смей называть их по имени, чернь, завизжал третий. А у этого походу не все дома. Так истерит. Их нельзя упоминать в суе, тупая твоя башка. Они идут на зов, идут. Вот это истеричка. Тише, Парфен, тише, успокоил его долговязый. Мы просто сейчас преподадим этому балбесу урок, чтобы на всю жизнь запомнил эти правила и никогда больше не появлялся на наших улицах. Вставай, я не бью лежачих первый раз. Толпа зловеще загототала. Все, кроме девушки и одного парня, что стоял ко мне спиной. Может, не надо, Альберт, взмолилась девушка. Она наконец повернулась ко мне, и я наконец смог рассмотреть за густыми черными волосами ее утонченный, красивый профиль. Он уже все понял, ему достаточно. Нет, Алиса, отрезал Альберт, таких нужно учить кулаком. Тем временем Гришка поднялся. Гришка, точно Гришка, пусть будет Гришка, пока я не узнаю, как его зовут. Ух, какая нечестная драка, воскликнул я. Все тут же обернулись. Пятеро на одного. А давайте немного уравновесим стороны. Иди куда шел, парень, крикнул Альберт. Да, вали отсюда, пока мы с тебя шкуру не спустили, заверещала истеричка. Можем ведь и с тебя начать. Так начните, усмехнулся я. Я тоже из посада. Значит, меня тоже нужно за стену гнать. Правда, я не воняю, демонстративно понюхал подмышку. Но думаю, вас это не смутит. Вся чернь же должна жить за стеной. Ах ты, вонь нужниковая, продолжала истерить истеричка. Ща я тебя научу знать уважать. Он ринулся ко мне, неестественно выпитив кулаки вперед. Шаг в сторону, уворот. Его руки пролетели за меня. Я схватился за них, потянул наверх и подсек его ноги своей левой. Знать, комично зависнув в воздухе на секунду, рухнула прямо в грязь. Его голова затылком макнулась в объемную кучу свежего лошадиного навоза. Эх, жаль, что не лицом. А, это дерьмо, заверещала истеричка, ощупав свой затылок и осмотрев после этого свои пальцы. Лучше не вставай, приподняв брови, посоветовал я, а на меня уже бежало трое аристократов. Я резко выпрямился, одного тут же отправил в нокаут правым хуком, второй пытался прыгнуть на меня двумя ногами, но я увернулся, и он пролетел мимо, упав на истеричку сверху. Третий решил, что он самый умный, и достал из ножен фамильный меч, который тут же был выбит у него из рук, мыском моего сапога. Я схватил его за руку, одновременно с этим разворачиваясь и перекинул его через бедро в ту же кучу малу, что лежала возле моих ног. Куча застонала от боли. Четвертый, который оказался долговязым, остановился и встал в боевую стойку. Сражаться в рукопашную с ним не было желания. Я направил рой комаров прямо на него и приказал им нещадно кусать его во все места, особенно уделяя внимание гениталиям. Ах ты черт! Тут же зашлепал он себя ладонями по щекам. Ах ты черт! Его ладони сместились ниже по телу. Сука, а! Завопил он, нещадно лупя себя по паху. А говорил еще, что от нас воняет, цыкнул я. Вон смотри, как мухи на вонь собрались. Негоже комаров мухами называть, конечно, но думаю, они меня простят. А-а-а, кричал долговязый. Валим, валим, вторил ему третий, помогая встать второму и истеричке. Я весь в говне, выл сам истеричка. Теперь я зашкваренный. Кучка аристократов сбежала, сверкая пятками. Я для успокоения души завербовал еще с полсотни комаров и направил их вслед за ними, приказав нещадно атаковать. Пускай развлекаются. Возле Гришки меня поджидал пятый аристократ и девушка Алиса. Я подошел ближе, только тут поняв, кто передо мной. Петр Ржевский, собственной персоны. Не думал, что он запятнает себя в подобном. Он, кажется, тоже узнал меня, но виду особо не подавал. Я подошел к ним вплотную, сурово сведя брови на переносице. «Ну, что, драться будем?» – спросил я. «Петр Ржевский, глава 12. Не надо драться за меня», – шмыгнув носом, – сказал Гришка. «Я и сам могу постоять за себя». «Ну, конечно, можешь». Когда их количество сократилось до одного дряща и девчонки. «Какая драка?» – возмутилась Алиса, подходя ближе к Гришке. «Вон из носа кровь хлещет. К целителю тебе надо». «А я и не собирался нападать», – помотал головой Петр Ржевский. «Не думал, что спасал парня, который издевается над людьми», — резонно заметил я. «Знал бы, там бы оставил». «Ты все неправильно понял, Ларион Броневой», — поджал губы Ржевский. «Мы с Алисой пытались их остановить». «Правда-правда», — затараторила Алиса. «Ух», — вблизи ее голубые глаза выглядели как два глубоких озера. Петенька хотела их вразумить, но они и слушать не хотели. «И мои слова им, как с гуся вода, Петенька, какая милота, встречаются они что ли?» «Точно», — сурово посмотрел я на Ржевского. «Он теперь еще больше стал мне не нравиться. Занял такую прекрасную девушку». «Да, друг, эти двое их останавливали». «Не будь так суров», — улыбнулся Гришка. Он подошел ко мне и протянул худую ручонку. «Меня зовут Гриша», — еще шире улыбнулся он. «О, все-таки Гришка, не подводит память меня, Ларион», — ответил я, пожимая ее. «Спасибо, что спас», — закивал он, насколько мог, крепко сжимая мою ладонь. «И вам большое спасибо, ребят, вы мне так помогли, я бы и сам справился», — немного замялся он. Похоже, не хотел прослыть слабаком перед красивой девушкой. «Но их пятеро, понимаешь, а я один, тут все как-то быстро закрутилось, ну и я схлопотал, все понимаю, Гриша», — я хлопнул его по плечу. «Тебе действительно к лекарю надо, ты бы не затягивал с этим, ага». «Еще раз спасибо», и с этой блаженной улыбкой он убежал. «Ты меня каждый раз удивляешь», — загадочно смотрел на меня Ржевский. «То Гриммер, теперь это шайка, просто герой. Я рассказывал про тебя отцу, он очень хочет с тобой познакомиться и отблагодарить за спасение сына». «Так это тот самый», — ахнула Алиса, открыв рот и быстро залопав глазами. «Спаси, ибо тебе», — она кинулась мне на шею. Сквозь ткань свободной блузы я почувствовал, как две упругие груди вжались в меня, четвертый размер, не меньше. «Но что все это значит? Мы все так тебе благодарны, что ты спас Петеньку», — говорила Алиса, не желая меня отпускать. «Ты такой молодец, не знаю, что бы мы без тебя делали, а ведь говорили ему 300 раз, чтобы он не ходил один к Волге гулять по ночам. Не слушает ведь, никого и никогда не слушает. Там луна красивая», — попытался оправдаться Ржевский. «И я был не один, а с охраной, но их как-то быстро перебили». «Ясно, понятно. Пожалуйста, пожалуйста», — отрывисто говорил я. «Приятно, конечно, когда красивая девушка к тебе вот так прилипает, но ведь неудобно. Ни самому обнять, ни за грудь ухватиться, да и стоять так как-то неловко. Мы так надеялись, что ты выживешь». «Я молилась этому день и ночь, а потом», — говорила Алиса. «Дальше я не слушал. Степной орел Жорик забил тревогу, сообщая мне о том, что я в опасности. Вскоре я услышал лязг доспехов, а потом и топот ног. Вот они». Я развернулся всем телом, прямо с висящей на мне Алисой. Истеричка-аристократ рукой указывал на нас. В тот же момент из-за угла выбежал десяток людей в доспехах. Городская стража, собственной персоной. Высокие, статные, с шлемами на головах и копьями в руках. Лучше бы так на нападение гриммеров прибегали. «Ах ты, паскуда!» — воскликнул Ржевский. «Ларион, бежим!» Я ничего не успел сообразить, как он потянул меня за руку куда-то в подворотню. Мы втроем неслись по каким-то переулкам и дворам, забежали в подъезд, где поднялись на крышу и уже бежали по ним. Погони давно уже не было, о чем мне в тот же момент сообщили мой верный телохранитель. Я специально не стал никого останавливать. Было интересно, к чему все это приведет. Но когда мы помчались по крышам, точно так же, как пару дней назад сбегали от гриммеров, я понял, что достаточно. «Стоп», — остановился я, — «уже никто не гонится, успокойтесь». Ржевский и Алиса согнулись пополам, тяжело дыша. «Ты не понимаешь», — задыхаясь, проговорил Петр. «Нам нельзя попадаться городской страже. Отец будет вне себя от бешенства. Это такой удар по репутации. Он сильно этим дорожит. Я лучше потом с ним поговорю и все объясню. Но не тогда, когда он достает нас всех из каталажки». «Да», — никак не могла отдышаться Алиса. Папенька очень зол, в гневе. Слышать ничего не хочет. Упертый слишком. «Папенька?» — переспросил я. «Ну да», — невозмутимо ответила Алиса. «Он у вас общий, что ли?» — аккуратно спросил я. «Конечно», — кивнула Алиса. «Мы брат и сестра», — тут же отозвался Ржевский. «Разве не похожи?» Шатенка Алиса и брюнет Петр. У одного тупой впалый подбородок, у другой он заостренный. Даже носами различаются: утонченный аристократский и крупный утолщенный. Безумно похожи. Просто одно лицо. Не отличить. «Да, я просто больше в мать уродилась», — засмеялась Алиса. «А он в папу. И все время ищет сходство, хотя его так ноль. Хм, тогда это в корне меняет дело». Алиса очень даже ничего себе. Красивая девушка. «Понятно, понятно», — нараспев протянул я. «Так, если мы уже оторвались, то я бы хотел откланяться. У меня еще масса дел на сегодня». «Как, уже?» — удивилась Алиса. Даже как будто немного расстроилась. «Подожди», — остановил меня Петр. «А как же отец? Я хотел тебя с ним познакомить. Он часто тебя вспоминает. Даже отправлял людей на твои поиски. Интересно, как бы они меня нашли? Внешность-то никто не знает. Занимательная семейка. Весьма польщен, но у меня есть еще дела сегодня». «Да подожди», — говорил Ржевский. «Мы на часок всего. Чай попьем и все. А ты уверен, что твой отец готов меня принять прямо сейчас?» — задал резонный вопрос я. Ржевский задумался. «Вообще-то он днем сильно занят», — ответила за него Алиса. «Но для тебя он найдет время». «Нет уж», — категорично отозвался я. «Давайте вы все уточните, все ему расскажите и уже потом как-нибудь. А то получается как-то нескладно. Не люблю так». «Ну-у-у», — жалобно скривилась Алиса. «Ничего не поделаешь», — пожал плечами я. «Всех вам благ». «Подожди», — снова остановил меня Ржевский. «Где тебя искать-то хоть?» «На псарне», — коротко ответил я. Помахал им рукой и быстро скрылся из виду. Вот не хватало мне прямо сейчас еще благородных чаепитий. Как-нибудь потом. Интересно, конечно, как будет благодарить меня граф Ржевский. И приятно, кстати, тоже. Но ни на что более, чем обычное спасибо, я не рассчитывал. Но руку, может, еще пожмет, если соизволит. А так, пустая трата времени. У меня есть дела поважнее, и так слишком сильно задержался с этими драками. А мне нужен дракон. Но погонщиков я нигде не нашел. Был и в их доме, и в амбаре. Никого. Даже драконов не было. Похоже, они где-то летали, может, на каком-то задании. Что ж, сегодня, похоже, не судьба. Уже вечером, за обеденным столом у Крупских, Никита Сергеевич неожиданно заговорил. «Сегодня избили 4 аристократов», — сказал он, — «как ни в чем не бывало». «Да ты что?» — ахнула Эльза Павловна. «Посадские, что ли? Я говорила, что там не самый благонадежный народ живет. Когда же это уже закончится?» «Не посадские, а посадский», — сказал он. «Один парень, среднего роста, он смерил меня взглядом, очень похожий на одного молодого человека. Это не укралось от взглядов, сидящих за столом, и они дружно посмотрели в мою сторону. Я, как ни в чем не бывало, ковырялся в свиной рульке, пытаясь отделить мясо от кости. Извалял всех в грязи», — продолжал Крупский. «Разбил одному нос, да так сильно, что целители час возились, чтобы его восстановить до первозданного вида». «Боже», — ахала Эльза Павловна. «Боже, боже мой, все в красных синяках и каких-то укусах. Боже, их отцы рвут и мечут, чтобы найти обидчика. Боже мой, я наколол на вилку кусок свиной мякоти». «Никита Сергеевич», — сказал я задумчиво, — «позвольте спросить, что грозит этому обидчику?» Крупский самодовольно посмотрел на меня, как будто только этого и ожидал, но я специально подыграл ему. «Вообще, они настаивали на высшей мере наказания, казни». «Да что ж они с ума все посходили», — возмутилась Эльза Павловна. «Но, разумеется, им никто этого не позволит». «Остановились на плетях», — отозвался он. «Все 4 отходят по очереди, и дело с концом. Причем прилюдно, на главной площади, чтобы неповадно было. А никому не приходила мысль, что благородные сами виноваты?» «Приходило», — удовлетворительно кивнул Никита Сергеевич, отправляя в рот кусок свинины. «Только кому до этого дело есть? Кто он и кто они? Парень был бы неправ, даже если бы просто косо посмотрел на них». «Никита Сергеевич, вам не кажется, что это несправедливо?» — спросил я. «Это вообще не правилом. подала голос Ника. «Если они сами до него докапывались, то поделом получили. Я бы им еще больше накостыляла. Грязной одежкой не отделались бы. Так-то оно так», — кивнул Никита Сергеевич. «Только ничего не поделаешь. Благородные есть благородные. Простолюдинам их трогать нельзя. Никогда», — на последнем слове он пристально посмотрел на меня. «Ничего не хочешь мне сказать? Кто? Я?» — изобразил непонимание я. «Ты-ты», — кивнул Никита Сергеевич. «А кто же еще? Понятия не имею. О чем вы говорите?» — включил дурачка я. «С чего бы вдруг мне таким заниматься? А кто еще?» — возмутился Никита Сергеевич. «Из всех простолюдинов только ты у нас отличаешься выдающимися способностями. Что аж за тебя командир погонщиков лично к князю ходит договариваться?» «Да, но в посаде жило много бравых ребят», — ответил я. «Там парни работают руками, и сила у них явно больше, чем у местных холеных аристократов. Так что это мог быть кто угодно. Право тебе, свет мой, Никита Сергеевич», — ласково сказала Эльза Павловна. «Не сердись. Ну какой из Ларюшечки боец? Знаю я, какой из него боец», — фыркнул Никита Сергеевич. «Сильно наслышан. Он еще долго пыхтел по этому поводу, так что я постарался как можно быстрее умять руку и ретироваться в комнату. Теперь еще нужно остерегаться аристократов и их прихвостней. Час от часу не легче». На следующий день я, проверив, что на псарне все в порядке, отправился за драконом. Разумеется, в дом погонщиков соваться смысла не было, поэтому я пошел прямиком к амбару. Еще издали я понял, что там никого нет. Слишком пустынным казался загон со скотом, одни только коровы. Но так даже лучше. Надо подождать, пока они вернутся, может даже спрятаться где-нибудь. Пускай все уляжутся, и я там тихонечко все как следует обследую. Побуду с драконами, так сказать, поизучаю их силу в спокойной обстановке. Моим планам не суждено было сбыться. Как только я открыл ворота амбара, как тут же увидел Клима, который что-то колдовал над своим седлом. «А, малый», — радушно улыбнулся он, подняв голову. «Какими судьбами? Решил проститься перед отъездом?» «Понимаю, это дело хорошее, только нет никого, только я и Ферзан, остальные в небе. Как я люблю людей, которые за тебя все придумали и сами ответили на свои вопросы. Просто обожаю, и придумывать ничего не надо. Хотел увидеть Ратибора», — кивнул я в ответ. «Так и не сказал ему спасибо за все, что он для меня сделал». «Да он вроде и не сделал ничего», — усмехнулся Клим, выкручивая клещами застежку на седле. «Ты ж вроде на псарню попал, и притом сам этого захотел. Странный выбор, на мой взгляд. В жизни бы туда не пошел. Это ж псы, вечно снуют туда-сюда, лают, воют. Фу. Ну, выбор есть выбор. Мне ль не знать, что для каждого человека место свое отведено? Классный диалог у нас, можно и не общаться совсем. А я вот всегда любил песиков», — улыбнулся я. «Мне в принципе любые существа нравятся». Клим посмотрел на меня из-под лобья и прищурился. «Особенно драконы, да», — усмехнулся он. «И как же это он догадался? Прямо как будто был специально на эту мысль наведен». «Именно», — продолжил изображать из себя дурачка я. «Они такие величественные и мощные, силы в них немерено». «Это да», — прокряхтел Клим, засовывая ремень в застежку и удовлетворительно хлопая ладонь по седлу. «Так-то лучше», — с довольным лицом протянул он. «А то расстегивалось на ходу, сил никаких не было, того и гляди слечу. А от этих послушников толку никакого нет. 10 раз говорил сделайте, и только все перекручивали, а оно как расстегивалось, так и расстегивается. Все приходится делать самому. Ну что с них взять, с безруких?» «Это да», — повторил за ним я. Клим с большим удовольствием поднял массивное седло, а потом доброжелательно посмотрел на меня. «Ну что, пойдем поставим его на ферозанчика моего?» — подмигнул он мне. «Покажу тебе дракончика напоследок. Раз уж ты так любишь живность всякую, хоть порадую тебя как-то, а то на этой псарне еще долго ничего такого не увидишь. А мне только этого и надо было. И чего мы с этим Климом спорили раньше? Классный мужик, понимает меня без слов. Можно вообще не говорить». Я спокойно пошел следом за ним. Ферзан умиротворенно спал в тени амбара, ржавого цвета, с раскидистыми крыльями, которые были сложены на спине. Его ноздри широко раздувались при каждом вдохе. Но как только он почувствовал наше появление, так сразу открыл глаза. «Тише, тише, свои, Хлояма», — махнул на него рукой Клим. Ферзан неодобрительно смотрел на меня, словно сканировал своим зрением. Я чувствовал его целиком, всю его мощь и силу, но ментально он мне никак не подчинялся. Он словно был за невидимой ширмой, через которую я не мог пробраться своим даром. Что ж, надеюсь, прикосновение все исправит. С Гестией же это сработало, при том, что она самая сильная из них. А вот с Романом, нет, даже тронуть себя не дал. Но тот вообще неадекватный, точь в точь как его хозяин. Клим похлопал Ферзана по шее, успокаивая его, забрался к нему на спину и начал приспосабливать седло каким-то хитроумным креплением. Дракона его похлопывания совсем не успокоили. Он все так же широко раздувал ноздри, только теперь гораздо чаще и куда громче, всем своим видом показывая, как ему неприятна моя компания. «Вот так и живем, малый», — говорил Клим, пока занимался делом. «Погонщик, дракон и небо неотрывно связаны. Куда мы, туда и они, и нам без них никак. Знаешь, как меня ломает, когда хоть день не пролечу на своем маленьком. Ух, а драконы, они же тоже тоскуют. Мы давеча дня три с Фириком не виделись. Так они меня при встрече на землю повалил, да облизал всего. Противные у них слюни. Хрен отмоешься потом. А воняют просто жуть. Аж глаза режет. Говори, говори, отвлекайся. Ты все правильно делаешь. Хороший ты мужик, Клим. А я тем временем, бочком-бочком, в полшага приближался к Ферзану сбоку в надежде на то, что тот отвернется. Мне же нужна всего лишь секунда. Даже туловища не нужно. Хватит пальца или хвоста. Но дракон не сводил с меня глаз, и я никак не мог успокоить его своим даром. Как ни пытался, направляя всю энергию в его сознание, все что только мог. Попытки были тщетны. И почему с Гестией так сразу получилось? Там же даже делать ничего не пришлось. Связь как будто сама наладилась. А тут, ты дотронуться до него что ли хочешь? Спросил Клим. Он тоже все это время смотрел на меня краем глаза, но до него мне дела никакого не было. Он же не сможет меня огнем испепелить в случае чего. До Романа не получилось, пожал плечом я. Ты же знаешь, что дракон не подпускает чужого, назидательно сказал Клим. Я хоть и сказал ему, что ты свой, но он, видишь как, все равно чует что-то неладное. Драконы они своенравные очень, кого-то пускают к себе, кого-то нет. Я вот тоже до Романа дотронуться не могу, хоть и погонщик, казалось бы, а Гестию не дается Джарику. Тут уж ничего не поделаешь. Ладно, попробуй, вдруг получится. Я попытаюсь его усмирить, но количе, не серчай, подпалит тебя Фирик, как пузырь из леща. Так себе перспективка, конечно, то есть в этом плане он даже сделать ничего не сможет. Что ж, будем надеяться на лучшее. Другого ничего не остается. Я протянул руку к задней лапе Ферзана, пока Клим гладил его по шее и что-то приговаривал на тирексанге. Чешуя дракона была холодной и немного склизкой. Да, мне удалось до него дотронуться. Ферзан только едва слышно зарычал. Только вот за этим ничего не последовало. Абсолютный ноль. Я его даже чувствовал только едва. Да что такое происходит с моим даром? Почему я не могу подчинить себе всех драконов? И что за случайность вышла с Гестией? Бред какой-то. Прикольно, правда? Сказал Клим. Холодные они, а внутри горячие. Ха-ха-ха. Даже слишком. Ха-ха-ха. Сам пошутил и тут же сам посмеялся он. Вот завтра на охоте будет горячо. Драконов с собой, конечно, не повезем. Но поразвлекаемся на славу. Что? Какая охота? А ты не в курсе? Удивился Клим. Князь завтра хочет закатить охоту в знак благодарности за спасение. Мы же улетаем послезавтра. А там, понимаешь, будет дичь и море адреналина. Я думал, ты знаешь. Ты же на псарне обитаешь. Должен знать. Вот это новости. Старый Мерин, зараза такая, не сказал мне об этом. Ферзан. Глава 13. Поболтав еще немного сам с собой, Клим улетел. Даже прокатиться не предложил. Сказал, что Ферозанчику срочно нужно размять крылья. Ну а мне только того и надо было. Я пулей понесся обратно на псарню. Ты почему мне про охоту ничего сегодня не сказал? Забыл? Накинулся я на старого Мерина. А нахрена? Даже подпрыгнул от удивления тот. Это ж князь будет охотиться, а не ты. Готов был сломать ему второй палец в этот момент. Может, хоть так уму-разуму научиться. А собак готовить к охоте не нужно? Заорал я. Князь же без них не охотится. Так я ж готовлю их уже, невозмутимо ответил старый Мерин, показывая на поводок. Или ты думаешь, их причесывать надо, сука, точно палец сломаю, а то и два, сейчас договориться. Ладно, попробуем по-другому. Я выпрямился, сделал суровое выражение лица и хмуро посмотрел на него. Об этом надо было сразу доложить мне, строго сказал я, заходил же сегодня сюда. Ты сказал, что все в порядке и ничего необычного не произошло, но то, что князь завтра охотиться собирается, ты посчитал нужным не упоминать. Он подвис слегка, переваривая сказанное мной. Слушай, «Чего ты так завелся?» – возмутился старый Мирин. «У нас все натасканные, кроме Кальки, Пятнистого и Белоухи. Я ими занимался все лето. Ща еще раз свожу их в лесок для уверенности и всех дел. В остальном все как обычно пройдет. Не первый раз на охоту хожу. Дело не в собаках, а в тебе», – сурово произнес я. «О таких вещах я должен знать сразу. Если еще раз подобное повторится, будешь неделю говно за собаками убирать, вместо ребятни. Понял?» Тут старого Мерина переклинило. Сначала он побагровел, потом позеленел, а следом побледнел, все это время изображая искривленные гримасы на своем лице. Не нравилось ему подобное отношение к себе. «Понятно, я спрашиваю», — назидательно повторил я. «Понятно, понятно», — пробурчал старый Мерин. Он развернулся и, склонив голову, поплелся к вольерам. «Сопля зеленая», — фыркнул он себе под нос. Сказал тихо: «Но от меня ничего не скроешь, я все слышу», — громко и назидательно сказал я. В подтверждении своих слов приказал лаять на него всем собакам в вольерах. Они как с цепи сорвались, кидались на клетки и лаяли почем свет стоит, оголяя зубы и брызжа слюной. Старый Мерин в испуге отпрянул. «Ох ты ж дьявол, черт бы вас побрал, шавки ссаные», — испуганно залепетал он, при этом не забыв подозрительно покоситься на меня. Я молча развернулся и ушел. Пускай боится, с него не убудет. Меня терзала одна мысль, которую нужно было срочно проверить. Пока я был посадским мальчиком, вход в замок мне был заказан по определению. Не смотри, что сын Бронника, стражи еще издали преграждали путь. Но сейчас, как рабочий псарни, я мог найти массу причин, чтобы туда зайти. Плюс с князем какой-никакой контакт был налажен. Так что я надеялся не на удачу, а на здравый смысл. Как и ожидалось, стража преградила мне путь. «Куда прешь, мелочь?» — заискивающе спросил один из них. Старый Мерин послал к князю, не моргнув, ответил я. «Завтра охота, а у него есть парочка вопросов». Они недоверчиво посмотрели на меня, но все-таки пропустили. Путь мой лежал в библиотеку. Она была не очень обширная, но определенная информация по драконам там имелась, это я знал точно. Заведовал библиотекой старый магистр Боярышников. С ним у меня с самого начала не сложилось, да и не думаю, что несмотря на наши распри, он бы меня пустил. Значит, будем действовать хитростью. Отправив десяток таракашек вперед себя на разведку, я приказал местному коту показать мне дорогу. Жирный черный кот с удовольствием побежал впереди меня, тряся свисающими боками. Так, теперь главное не нарваться ни на кого знакомого. Но с этим делом помогали справиться таракашки. В один момент они меня вовремя предупредили о приближающемся Крупском, благодаря чему я успел спрятаться за красной портьерой. Обожаю свою армию. Таракашки из библиотеки рапортовали, что там никого нет, кроме восьми пауков и кучи мелкой живности. Мелочь меня не интересовала, а вот пауков я забрал себе, когда они оказались в зоне досягаемости дара, при этом сразу решив оставить их там и наблюдать. Мало ли когда мне они понадобятся. Да и свои уши с глазами в тылу врага не помешают. Надо бы еще таких князю закинуть. Буду в курсе всего, что происходит в крепости. Сказано, сделано. Благо кабинет князя находился неподалеку. Я тут же просканировал его и завербовал себе всю полезную живность. Дальнейший путь в библиотеку обошелся без приключений. Дверь оказалась не заперта, что жутко меня порадовало. Пришлось бы искать каких-нибудь крыс, чтобы помогли отпереть или что-нибудь еще. А так, все складывалось само собой. Библиотека оказалась кабинетом Боярышникова по совместительству. В центре красовался массивный стол из дуба. Вокруг него расположились различные мензурки и склянки, а по стенам стояли высокие шкафы, набитые книгами. Кроме книг меня ничего не интересовало, поэтому я направился прямиком к ним. Дав задание таракашкам искать все, что связано с драконами, я принялся методично проходить вдоль полок, разглядывая названия книг. У меня, конечно, были сомнения насчет их способностей к чтению, но чем черт не шутит, на практике оказывается, что они умеют удивлять. Проведя около 10 минут поисков, я все же наткнулся на здоровенный древний талмуд под названием «Драконы. История, виды и размножение». От таракашек, как и ожидалось, толку никакого не было. Я немедленно его открыл, сел на пол и, прислонившись спиной к полкам с книгами, принялся читать. Из него следовало, что всего есть 9 видов драконов от сильного к слабому: лазурный, рубиновый, изумрудный, сапфировый, аметистовый, ржавый, черный, бирюзовый и дымчатый. При этом, при скрещивании разных цветов, получался совершенно рандомный вид дракона. Поэтому селекционеры старались не спаривать бирюзовых и дымчатых между собой. Поддерживался лишь необходимый для продолжения цвета минимум. Ибо кто знает, как не могли мутировать в дальнейшем. Размножение происходило путем откладывания яиц и все такое прочее. Это мне было не особо интересно. Пожалуй, из всего прочитанного имела пользу только информация про силу драконов. Так хоть теперь понятно, почему изумрудную гестию все боялись. Она стояла выше остальных по рангу. А вот черный Рамон Джарика, не особо силен, зато имеет крутой нрав и практически никого к себе не подпускает. Об этом, кстати, тоже было написано. Ржавые драконы оказались самые дружелюбные. Все остальные в большинстве случаев не подпускали к себе людей. В книге это связывалось с прошлым опытом, который сложился у драконов еще с момента их приручения. Мол, слишком жестко их одомашнивали, вот и отложилось. Также имелась информация про их неотрывную магическую связь с погонщиком, которая была практически нерушимой. История знала случай, когда драконы умирали сами следом за своими хозяевами. Водила, но как я ни старался, то не мог найти информацию о том, имеют ли драконы какую-то ментальную предрасположенность к приручению. Всех их можно было приручить, только особым отрядом инициации и строго лицам до 16 лет. Поздний ум человека замутнялся и не был таким податливым. При этом возраст самого дракона особого значения не имел. Были отдельные случаи, когда не удавалось, но это считалось скорее исключением из правил. Тогда просто меняли дракона на другого, а этот отходил новому погонщику и приручался уже спокойно. Никакой полезной инфы. Абсолютный ноль. Значит, мне так и придется метаться в догадках, пока я не пойму, почему именно с одним драконом получилось, а с остальными нет. Может, еще есть книги? Я захлопнул книгу и резко встал. Ёб твою мать! Услышал я испуганный возглас сзади. Сука! Аж сам подпрыгнул от неожиданности. Обернувшись, я увидел верховного магистра Боярышникова собственной персоной. Он, сгорбившись, сидел за своим столом и смотрел на меня через плечо. Напугал меня, шельма проклятая! Заорал верховный магистр. Ты кто такой? Как ты сюда попал? Ах, я тебя... «Кажется, знаю», — он прищурился, — «ты же тот самый черный маг, который якобы прошел проверку драконом. Что тебе тут нужно? Ищешь новые заклинания для своих черных делишек? Ну вот что за люди, а?» И слова вставить не дают. «Простите, папаша», — начал изображать из себя простачка я, — дверью ошибся, шел к князю, а тут резко в туалет приспичило. «Ты что, дверь верховного магистра с Нужниковой дверью перепутал?» — распалялся Боярышников. Он встал и уже пальцем показывал на меня. «Да ты совсем оборзел? Да я тебя сейчас!» Неловко размахнувшись, он кинул в меня слабенький заряд молний, от которого я быстро увернулся. Сгусток энергии угодил в шкаф с книгами за моей спиной, оставляя на нем черное выжженное пятно. «Зараза! Боевой старикан какой! Побойтесь Бога, папаша!» Возмутился я. «Я еще не знаю всех ходов здесь. Ни хрен тебе тут делать вообще!» Кричал Боярышников. «Дверь мне еще взломал, а еще думаю, чья открыта, а тут шельма засела, книги мои читает, потому что ты ее сам закрыть забыл, подкова старая». Верховный магистр кидал в меня заряд за зарядом, но делал это так медленно, что уворачиваться от них не составляло труда. Я пробежал вдоль шкафов, максимально приблизившись к входной двери. На четвертом заряде магистр усталый, запыхавшись, оперся на колени. «Что такое, папаша, вам плохо?» С максимально возможным на тот момент сочувствием спросил я. «Я тебе сейчас покажу папашу. А ну иди сюда». Боярышников выпрямился и уже замахнулся для удара, но в этот же момент я послал ему в нос, пролетавшую мимо муху. «Вот так, это должно тебя усмирить на какое-то время». Верховный магистр замер, широко раскрыв глаза и пытаясь сделать вдох, а потом резко схватился за нос и начал громко кашлять, а следом чихать. Воспользовавшись моментом, я прошмыгнул в дверь и был таков. Надеюсь, это не дойдет до князя, хоть и вероятность этого крайне мала. Что ж, будем решать проблемы по мере их поступления. Больше в замке делать было нечего, и я благополучно вышел наружу. На следующий день пришлось вставать ни свет ни заря, чтобы подготовиться к охоте. Делегация, как мне любезно доложил старый Мирин, выдвигалась ровно в 8, и мы должны были их постоянно сопровождать. Сначала я забрел к лекарям, чтобы сняли с меня повязку. Рука уже полностью зажила и отлично функционировала. А дальше отправился к месту сбора. Кареты, телеги и просто лошади, народу было много. сам князь со своей супругой и двумя детьми, их свита, огромное количество городской стражи, а еще весь свет дворянского общества Самарской крепости, все с женами и детьми, среди которых я узнал ту самую четверку, напавшую на Гришку. Час от часу не легче. Они тоже меня сразу увидели и, перешептываясь, указывали в мою сторону. Хорошо, хоть к папашам сразу не побежали. Похоже, что решили сами разобраться на этот раз. Ну пусть. Пожелаем их удачи. Я особо не переживал по этому поводу. Только вот с ними совсем не расслабишься. Хотя в присутствии князя расслабляться и так некогда. К тому же у меня были большие планы на эту охоту. Раз уж так удачно совпало, я все-таки надеялся повстречать там медведя или хотя бы лося, чтобы забить свой бестиарий полностью. С драконами не получается, так мы пойдем другим путем. Возможно, когда я перейду на новый уровень, то и дар как-то раскроется наконец. Погонщиков не было, видимо, они прибудут на этот праздник жизни своим ходом. Не могу их в этом винить. На драконах все же быстрее, чем на лошадях. Ехали долго, по жаре. Колонна двигалась медленно и все устали. Мы с Мерином еще плелись в самом ее конце, так что приходилось глотать пыль от впереди идущих. Наконец, кто-то спереди крикнул «Стой!» и мы все затормозили. В самой лесной глуши у неширокой речки. Так могли и дети искупаться, и барышни ножки помочить, пока мужики занимаются охотой. Пока все располагались, я приказал старому Мерину напоить собак, а сам отправился на разведку в гущу леса. Дар, естественно, тут же забурлил, но толку от этого было мало. Поблизости не было никого стоящего, только зайцы, лисы да утки. Была еще надежда на хищных птиц, но я как будто до них не доставал. Чувствовал, а к себе поймать не мог. Вот уж невезение. Даже посочувствовал немного охотникам. Крупной дичи им сегодня не видать. Даже кабанов нет. Ну че, голытьба, землю жрать будешь? Я обернулся. Четыре наглые хари, с самодовольными усмешками, смотрели на меня блестящими глазами. Они-то думали, что загнали меня в угол. Как же они ошибались. Вам мало что ли было? Приподнял бровь я. За добавкой пришли, ты ответишь за свою дерзость. Выплюнула истеричка. У него, как, впрочем, и остальных, уже прошли красные припухлости от укусов, но еще остались расчесанные рытвины. Эти отметины уже никогда не пройдут. В прошлой жизни я частенько помечал так своих врагов. Со временем они забываются, а так, особая примета на лице. Сразу видно, что перед тобой стоит не очень хороший человек. Да ты иди папаше еще пожалуйся, усмехнулся я. Вы же можете только толпой нападать и за папочек своих потом прятаться. Привыкли, что все сходит с рук, но только не со мной. Ты скажи спасибо, что мы прямо сейчас тебя своим отцам не сдали, усмехнулся самый здоровый из них Альберт. Они были очень недовольны, что их дорогих сынишек так унизили. Объявили награду за твою голову, между прочим. Вот это поворот. И давно это, интересно, и почему Крупский мне об этом ничего не сказал? Круто, о, картинно протянул я. И сколько, да хрена, выкрикнула истеричка. Ты таких денег в жизни не видел, поллима. Да, а, не видел, бы. Одновременно заржали двое их подпевал. Эти, похоже, отличались особым умом. Хорошие наследнички у дворян, ничего не скажешь. Вдруг резко стало темно. Я инстинктивно поднял голову наверх. Драконы. Штук пять не меньше. Погонщики прибыли, значит, хер с ним, Альберт, сказал один из подпевал. Пойдем драконов посмотрим, а то я их вживую никогда не видел. Да нахер этих драконов, не унимался истеричка. Давайте его сначала помнем, все равно они не денутся никуда. Подожди, Влад, одернул его Альберт. Глеб, прав, драконы могут сразу улететь, а вот этот точно никуда от нас не денется. Правильно говорю, голытьба, тебе ведь нужно какашки собачьи убирать, а пока они здесь, какашек будет много и у него всегда будет работа, так что пойдем, попозже проучим его. Тебе повезло, сука, выплюнул Влад истеричка. Все четверо с самодовольными рожами развернулись и пошли к лагерю. Ну хоть отстали, желания их бить не было совершенно никакого, их только трогаешь, они сразу жаловаться бегут. Полмиллиона рублей, это приличная сумма денег, можно прикупить неплохой домик. Значит, охотников за моей головой будет предостаточно, особенно после сегодняшнего, когда они узнали, что я работаю на псарне. Надо как-то сделать, чтобы они отстали от меня. Сами сказали папашам убрать эту награду, и у меня на этот счет родился план. Он требовал небольшой подготовки, зато был очень действенным. Вернувшись в лагерь, я тут же увидел двух драконов на полянке, Ферозана и Гестию. Странно, а в небе было пятеро. Гестия, заметив меня, тут же преданно посмотрела и открыла зубастую пасть. Ну хоть хвостом не завиляла, хотя, приятно, погонщиков рядом не наблюдалось, а вот облепивших драконов детей было предостаточно. Все стояли на расстоянии трех шагов, но я видел, как каждому не терпелось дотронуться до чешуйчатой кожи. Сами драконы особой радости от этого не испытывали, но и не рычали как на меня, возможно, в силу возраста. Среди детей я увидел Нику. Что за черт, а вот и Никон. Крупский там совсем из ума вышел, поодаль стоял и сам Никита Сергеевич. Он держался рядом с Эльзой Павловной и смотрел на восторженных детей. «Никита Сергеевич, а зачем вы привели их сюда?» Со спины зашел я. Чита Крупских обернулась. «А что такого?» Усмехнулся Никита Сергеевич. «Не мог же я их оставить одних дома, а так пускай с Шуркой, Нинкой и другими детьми побегают. Они уже мне как родные стали. Право тебе, Ларюшечка, не кипятись», увидев, как я багровею, запела Эльза Павловна. «Они под нашим полным контролем. Можешь спокойно заниматься своими делами. Уж лучше с нами, чем дома с прислугой. Хорошо же вы за ними смотрите», прорычал я, кивнув в сторону детей и срываясь с места. «Ника, стой!» Сестра с вытянутой рукой и криком «Да я их знаю, знаю!» выбежала из строя детей, быстро сокращая расстояние до Ферзана. Я не успел. Ее маленькая ручка коснулась чешуи дракона, в тот момент, когда я прорывался сквозь толпу детей. «Ника, отойди от него!» закричал я. Ферзан повернул голову и зло посмотрел на девочку, широко раскрывая пасть. Глава 14. У меня не было возможности добраться до них. Краем глаза я видел, что к нам во весь опор спешили Ратибор и его погонщики. Двор, которого оставили следить за драконами, находился ближе к Гестии, и вряд ли он бы смог усмирить Ферзана. Оставалось только одно – Гестия, мысленно приказал я, останови Ферзана. В ту же секунду изумрудный дракон поднял голову вверх и раскатисто заревел, широко расставив крылья в разные стороны. Ферзан, во рту которого уже загоралось алое пламя, испуганно прихлопнул пасть. Прикрыв глаза, он с явным недовольством выпустил струю густого белого дыма, которым тут же заволокло Нику. К этому моменту я уже успел подбежать к девочке. Подхватив ее на руки, первым делом крепко прижал к себе, а потом отошел на безопасное расстояние. Толпа, наблюдавшая за всем происходящим, ликующе закричала. «Опять вы?» – недовольно воскликнул Ратибор, подоспевший к нам. «Сколько можно попадать в неприятности? Куда ни плюнь, всюду вы. А ты, двор, какого черт не следишь? Ясно ведь приказал тебе, Ферзан!» – грозно кричал Клим. «Нельзя рычать на людей. Ух, я тебе!» «Да ладно, здоровяк!» – подключилась к разговору Соня. «Девочка сама виновата. Ты разве не знаешь, что нельзя трогать драконов?» Ника отрицательно помотала головой. «Я же уже трогала, как ни в чем не бывало», сказала она, как будто и не испугалась совсем. «Вот ее, и ничего не было. А почему нельзя? Брат вон объяснит», буркнул Ратибор. «Идите давайте, и больше так не делайте». «Где этот князь?» Недовольно спросил он у своих подчиненных. «Устроил тут забаву для детей. Говорил же, что ничем хорошим это не закончится. Он еще долго сокрушался, пока уходил, уводя за собой драконов, а на меня даже не посмотрел. Похоже, еще злился, что ни я не оправдал его ожиданий. Обидчивый какой». Драконов расположили на другом берегу реки и велели любоваться ими исключительно издалека. Как я выяснил потом, это была личная просьба князя. Мол, тому сильно хотелось, чтобы его люди посмотрели на этих диковинных существ. Ну а Ратибор с большим скрипом согласился на такую авантюру, что было весьма удивительно, учитывая, насколько это было опасно. Уж не знаю, как именно князь его уговорил и какие подарки обещал. Все более или менее успокоилось. Дети перестали обращать внимание на драконов, погружаясь в собственные игры. Погонщики лениво отдыхали в тени раскидистого дуба, что-то увлеченно при этом обсуждая. Аристократы изображали из себя высший свет этого общества. В общем и целом, мне было безразлично их поведение, а вот их взрослых детей следовало брать в оборот, а то они от меня не отстанут. Кстати, что-то давненько я их не видел, и князя не видно. По приезду он скрылся в роскошном, построенном заранее, шатре и больше не появлялся. Только временами местная знать заходила туда, но надолго не задерживалась. Старый Мерин сказал, что пора выпускать собак размяться. Князь обычно начинал охоту в полдень и очень любил, когда к этому времени гончие сами загоняли какого-нибудь зайца. Считал это хорошей приметой. Хаем, Хочет зайца, он его получит. Старый Мерин открыл клетки, но обычно разъяренные псы даже с места не сдвинулись. Все как один лупили глаза на меня. Я мысленно сказал им расслабиться и вести себя как обычно. Ну что уставились? Лукаво спросил их я. А ну-ка за работу. И тут же негромко свистнул. Гончие сорвались с места и бросились в рассыпную. Просканировав местность, я обнаружил неподалеку небольших размеров русака. Естественно, он сразу оказался в моей коллекции и был направлен прямиком в зубы гончих, благо из-за его малых размеров, трогать его не нужно было. Итак, готов пойти на верную смерть. Собак я отправил ему навстречу. Это будет для них легкая добыча. Селяви, жди, хлопнул я по плечу старого Мерина. Скоро собачки тебе кого-нибудь принесут. Только смотри, не трогай его. Я сам князю отнесу, обрадую его. Мужик активно закивал. Сам я отправился обратно в гущу леса. Во-первых, нужно было все снова просканировать. Вдруг кто-то полезный появился на горизонте. А во-вторых, я чувствовал там гадюку в кустах, но из-за аристократских детей не успел ее к себе забрать. И да мне повезло. На полянке я обнаружил ее ровно на том же месте. Похоже, он выползла, чтобы погреться на солнышке, и так и уснула. С чем я ее и поздравляю. Отправляйся в бестиарий, ленивая жопа. Вот теперь нам никто не помешает. Услышал я уже знакомый голос. Из-за деревьев вышла четверка наглых рож. Вот вы-то мне и нужны, обрадовался я. Чем не слабо так удивил своих оппонентов. А ты смерти ищешь? Первым пришел в себя Влад истеричка. Считай, ты ее уже нашел. Понял, тебе хана, понял, к тебе есть еще кое у кого вопросы. После этой фразы из-за деревьев вышло еще парней 10 примерно нашего возраста. Несколько из них были достаточно крупными. Похоже, испуганные аристократы не на драконов ходили смотреть, а за подмогой. Поняли, что я и сейчас так просто им не сдамся. Они б еще городскую стражу привели, честное слово. Понял, понял, улыбнувшись, сказал я. Но они моей радости не разделяли. Все смотрели из-под лобья, и только Влад истеричка ядовито улыбался. У тебя есть два варианта, начал говорить Альберт. Либо ты встаешь на колени и целуешь всем сапоги, а после каждый проводит тебе по удару. Либо можешь попробовать с нами справиться, но тогда ударов будет больше, учти. Да ты до сих пор боишься. А не слишком ли это честно? Усмехнулся я. Посмотрите на себя. Пришли толпой, чтобы одолеть одного. Мне кажется, или от этого ужасно воняет страхом. Чи-е-е, насупился Влад истеричка. Да я тебя сам разделаю, понял? Так давай, махнул ему рукой. Подходи первым, сразимся один на один. Хотя подожди, ты же не можешь, ведь ты боишься до усрачки. Да и нечестно это будет. Тебя одного я с завязанными глазами одной левой сломаю и даже не поморщусь. Влад истеричка нервно затряс верхней губой. Непонятно было, то ли от страха, то ли от отвращения, хотя могут быть сразу оба варианта. Он выбрал второй вариант. «Алик», — выплюнул Влад истеричка. «Давайте, парни, бьем его». «Согласен», — кивнул Альберт. «Готовься к боли». Только после слов своего лидера вся толпа угрожающе начала двигаться в мою сторону. «Интересно, почему мне не страшно?» «Пожалуй, на этот раз одними комарами вы не отделаетесь». Я призвал гадюку, чтобы приползла и встал на пути этой группы ко мне, а потом, поднявшись на хвосте на манер кобры, зло зашипело. «Змея! Тих-тих-тих!» – зашипел один из бравой дружины. «Стойте, парни, стойте! Смотри, укусит!» А смотрит как? Да они все в штаны наделали уже. Я приказал гадюке зашипеть еще громче и сделать пару холостых атакующих выпадов. «Ой, мама!» Двое, что шли позади всех, побежали обратно в лес. Альберт и Влад истеричка явно побледнели и не сводили взгляда со змей. «Вы чего замерли-то?» — усмехнулся я. «Идите сюда, ее ведь и обойти можно. Или ссыте, ничего мы не ссым, понял?» — выплюнул Влад истеричка. А у самого на лбу испарина уже выступила. Я приказал змее подползти поближе. «Эй!» — заорал Альберт, сделав два шага назад. Остальные последовали его примеру, а шестеро вообще сбежали. Остались, похоже, только самые верные ему последователи. «Ох, парни!» — картинно выдохнул я. «Ну не везет так не везет. В другой раз тогда разберемся. Да, когда вы в себя придете. Да я...» — начало было Влад истеричка. «Да ты не позорился бы вообще. Это моя змея. Еще раз ко мне сунитесь, получите каждый по такой же в кровать. И поверьте, они появятся в самый неожиданный момент. Понятно вам? Убери ее, убери ее. А зачем? Я, пожалуй, наоборот ее поближе к вам придвину. Фас, дружок. Змея вытаращила глаза и с еще более громким шипением поползла в их сторону. Вот тут-то пятки и засверкали. Они бежали еще быстрее, чем в прошлый раз. Так быстро, как никогда в жизни до этого не делали. Теперь будут знать. Пошлю-ка к ним еще рой пчел. Пускай навсегда запомнит этот день. А то как-то легко отделались. Так хоть веселее им будет. Отделался на этот раз. Но что-то мне подсказывает, что я еще с ними увижусь. По-любому подкупит кого-нибудь, чтобы меня убить или покалечить. Слишком обидчивые и злопамятные. Я вернулся к старому Мерину и нашей телеге. Собаки уже вернулись и мирно лежали на полянке. «Очень смешно», — проворчал старый Мерин. «Чего опять?» — спросил я. «Где заяц?» «Вон лежит», — указал он обрубком пальца мертвую тушку. «Эти шавки не подпустили меня к нему. Мол, тебе только можно его брать. Совсем оборзели. Ты че с ними сделал такое? Они ж раньше меня слушались все. А теперь», — сокрушался он, — «эх, просто непруха какая-то. Это все мое обаяние и харизма», — улыбнулся я, потерев ладошки. Быстро подойдя к собакам, я спокойно взял тушку зайца и направился к шатру князя. На входе, как обычно, стояла стража с алебардами. «Стоять!» — перегородили они мне путь. Я к князю, не моргнув, ответил им, показывая тушку зайца. «Тут вот знак добрый». Они оценивающе посмотрели на меня, а потом на мою добычу, и только после этого пустили. Внутри князь тихо разговаривал с каким-то высоким статным мужчиной. Они держали в руках по кубкам с вином и время от времени прихлебывали. «И в Саратове, и в Казани, и в Оренбурге», — вкратчиво говорил мужчина. «Их видят везде. Может, им просто кажется?» — сурово спросил князь Засекин. «Простой люд может себе и напридумывать всякого», — помотал головой мужчина. «Но их видели проверенные люди, дворяне. Таким можно доверять, они зря наговаривать не будут. Нам нужно готовиться. Поговорите с погонщиками, пускай задержатся еще ненадолго. Я чувствую, что будет еще одно нападение. Ты давай со своими чувствами поаккуратнее, Гордей Степанович», — нахмурился князь. «На них одних далеко не уедешь. Знаете, Григорий Иосипович», — как будто обиделся мужчина, — «мое чутье меня обычно не подводит. Помните, сколько раз? КХМ, покашлял в ладошку. Дальше слушать смысла не было, да и странно это будет выглядеть. Оба мужчины обернулись. «Юный броневой», — нахмурился князь. «Чего тебе? Кто тебя пустил?» «Стража», — пожал плечом я. «Тут вот», — поднял руку с зажатой в ней тушкой зайца. «Старый Мерин говорит, что это добрый знак». «А-а», — засиял князь. Он отставил кубок с вином на стол и подошел ко мне. «Старый Мерин, вот пьянчуга. Редко же он меня балует таким подарком», — говорил он, забирая у меня из рук зайца. «Значит, охота удастся, Гордей Степанович. Смотри, он потряс тушей в воздухе. Надо немедленно начинать. Это не старый Мерин, а я, ваше сиятельство», — произнес я. «Ты? Ну да», — пожал я плечом. «Псы меня слушают, и интуиция хорошая. Вот и загнали. Молодец какой», — ликовал князь. «С первого раза. Так ты у нас получается охотник, что ли? Что-то типа того», — кивнул я. «А кого ты сможешь мне притащить?» — с прищуром посмотрел на меня князь. «Да кого скажете, ваше сиятельство», — усмехнулся я. «Ну ты уж словами-то совсем не разбрасывайся», — хмыкнул в ответ князь. «Но такие люди нам нужны. Сможешь меня удивить сегодня, и я найду дело тебе по плечу». Даже интересно стало. «А что за дело?» — осторожно спросил я. «Узнаешь», — хитро улыбнулся князь. «А теперь иди, начинать скоро будем. Иди, иди давай». Ничего не оставалось делать, кроме как выйти из шатра. И чем вот я могу удивить князя? Но раз он так восторгался моими способностями в охоте, логично предположить, что он хочет какой-то удивительной дичи. Что ж, будет ему дичь. И о чем они говорили с этим мужиком? Неужели гриммеры начали появляться в разных областях? В свое время они часто практиковали такую тактику в моем мире. Бросали разведотряды перед нападением. Странно, что здесь не поступили так же, а атаковали с наскока. Такое возможно, только если у них здесь был свой связный. В рукопашный бой бросают только берсерков. Тупых, злых и беспощадных. А вот над ними уже стоят командиры, которые активно пользуются всеми премудростями стратегии. Да, у них тоже есть своя иерархия. Мне нужно добраться до самого главного, того, от кого исходят основные приказы. Только тогда я смогу остановить колонизацию миров. Но вернемся к текущей ситуации. Если не было разведотрядов, значит, кто-то сливает информацию. Хитрые твари весьма умело вербуют в свои ряды алчных простаков. Существует еще вероятность, что их разведка была просто не обнаружена, но она крайне мала, таких тварей сложно скрыть, кто-нибудь бы обязательно с ними столкнулся в лесу или у речки, все-таки не медведь или волк, вот только кто бы это мог быть, в крепости кто-то явно ведет двойную игру против князя, придется найти это предателя, затрубил рог, возвещавший о начале охоты, ладно, этим займусь по возвращении. Сейчас нужно думать о насущном. Наказав старому мерину провести охоту и приказав собакам во всем его слушаться и докладывать мне, если почувствуют что-то странное, я снова отправился вглубь леса, не забыв взять с собой лук и стрелы. Была там одна птичка, которая точно могла поразить князя. Можно было, конечно, и оленя притащить. Да только этим его не удивишь. Олень и олень, в такую тушу не промахнешься. То ли дело бекас, его траектория полета совершенно непредсказуема и невозможно предугадать, в какую сторону он полетит в следующую секунду. Среди охотников он считается элитным трофеем, а значит будет моей целью на ближайшие. Я активизировал свой дар и отправился в гущу лесу. 2 часа пустого хождения начинали выводить меня из себя. Да, мне удалось хорошо пополнить свой бестиарий змеями, хищными птицами и прочим полезным зверьем, но нужный мне бекас как сквозь землю провалился, хотя еще с утра я его хорошо чувствовал, только не придал этому значения, зря, где-то вдалеке я чувствовал вепря и, судя по его метанию, князь с дружиной погонщиков, все-таки набрели на след и решили охотиться на него, только мне от этого легче не было, сколько можно за ним гоняться, может все-таки оленя, с полчаса назад я уже поймал одного себе на всякий случай, но судьба оказалась милостива ко мне. Спустя еще час, я все-таки набрел на ауру, которую так хотел себе заполучить. С приручением проблем никаких не возникло. Как только я почувствовал бекаса, сразу подозвал к себе, а когда он подлетел и сел мне на руки, одним движением свернул ему шею. Миссия выполнена. Теперь можно было возвращаться обратно. Только стрелу ему воткну для правдоподобности. В лагере царило торжество. Оказалось, что погонщики при участии князя загнали таки вепря и теперь праздновали это событие. Мясники уже разделывали тушу, а князь в окружении Ратибора и его команды сидели у костра. Григорий Иосипович сидел на стуле с высокой спинкой, попивая вино из кубка. Улыбка не сползала с его лица, да и погонщики пребывали в отличном расположении духа. Остальная аристократия сбилась в кучки, что-то между собой обсуждая. «Юный броневой!» — воскликнул князь при моем появлении. «Ты приносишь мне удачу, а ну-ка подойди сюда, я же говорил, что охота удастся, и вот, заяц, это всегда добрый знак, подойди, налей себе выпить». «Спасибо, ваше сиятельство, я не пью», — сказал я в ответ, «у меня для вас подарок, вот, я вытащил из мешка мертвую птицу и показал ему». «Да, ладно», — вытаращил глаза князь. «Бекас, ну как?» Я подошел ближе и отдал добычу его светлости. «Мне кажется, у него рот не закрывался от удивления». «Ну, броневой», — удовлетворительно покачал головой князь. «Ну, молодец, удивил так удивил. А я говорил тебе, что он не так прост, как кажется», — усмехнулся Ратибор. «Пацан еще может показать себя». «Да, вот уж не думал. Да именно его не хватает в моей коллекции», — распалялся комплиментами князь. Приятно было слушать его похвалу, но мой дар как будто сошел с ума. Он начал бурлить так, что меня начала пробирать мелкая дрожь. Кто-то большой и злой стремительно приближался к полянке.